Глава 49. «Граф Лавастин?» — проговорил лорд Эдвин. Теперь его удивление было приправлено подозрительным прищуром, и это меня порадовало. Он, переводя свой взор то на меня, то на дядюшку, прошел в центр комнаты и встал между нами, заняв позицию, чтобы разом видеть нас обоих. «Лорд Эдвин, что вас привело в такой поздний час в покое леди Талии?» С линцой промолвил дядюшка, зная правила, лучшая защита — это нападение, не обратив никакого внимания на настороженный взгляд королевского посланника. «После исповеди леди Талия всегда пила отвар с медом, и я распорядился подать. Однако я пришел сообщить своей будущей супруге», — намеренно повысил тон голоса на последнем слове лорд Эдвин, пристально посмотрев на графа Лавастина, что завтра до наступления рассвета вынужден покинуть замок Девон. «Что? Зачем? Что-то случилось?» Мое беспокойство было неподдельным, вот только волновалась я за себя, опасаясь остаться в замке без защиты Эдвина. Но королевский посланник понял меня по-своему, его губы расплылись в счастливой улыбке, и он поспешил меня успокоить. «Прибыл гонец, меня ждут во дворце. Это займет не больше 3 недель». «Я могу отправиться с тобой?» — спросила, бросив украдкой взгляд на графа Лавастина, которого, судя по насмешливой ухмылке, наша беседа забавляла. «Нет, Лия», — с сожалением в голосе отказал лорд Эдвин, вновь обратив свой взор на графа Лавастина. «Вам гонец тоже доставил письмо от его величества?» «Вот как? Прости, Талия, я должен тебя оставить», — ласково проговорил дядюшка, неспешно направившись к выходу, но прежде чем покинуть мою спальню, добавил: «Мы продолжим нашу беседу в следующий раз». «О чем вы говорили?» Сейчас же набросился на меня лорд Эдвин, едва мы остались с ним наедине. Когда успела расставить чашки и выйти из комнаты мэри, я даже не заметила. «О нашем совместном будущем», — не соврала я, устала, откидываясь на спинку кресла. «О чем?» — с недоумением переспросил мужчина, быстро подходя к столу, за которым я сидела. «Я говорила тебе, что у графа Лавастина ко мне далеко не родственные отношения. Избавь меня от пересказа подробностей», — зло процедила, рожав кулак и почувствовав неприятную липкость между пальцами. «Лия, не дразни меня», — усмехнулся лорд Эдвин, нависнув надо мной грозовой тучей. «Я правда не могу тебя взять с собой, но постараюсь завершить дела поскорее». «Ну да», — горестно ухмыльнулась, поражаясь такой беспросветной наивности и впервые соглашаясь с графом Лавастином, что лорд Эдвин действительно глуп. Ему явно пришлись по душе мои слова. Наверняка королевский посланник решил, что все это для того, чтобы он ревновал. «Тебе нужно отдать своим людям приказ о сборе. А я устала. День выдался трудным и долгим», — произнесла, вымученно улыбнувшись мужчине, и, выдержав небольшую паузу, добавила: «Иди». «Я вернусь очень скоро, Лия. Ты не успеешь соскучиться», излишне воодушевленно проговорил лорд Эдвин, ненадолго задержал свой взгляд на моих губах и, не дождавшись от меня никакой реакции, печально вздохнув, медленно направился к выходу. Но, остановившись у двери, он обернулся и выжидающе на меня уставился, однако я и сейчас промолчала, показательно широко зевнув и чуть прикрыв глаза. «Добрых снов, Лия», — пожелал мужчина и, наконец, покинул мои покои. Я же, более немедля, вскочила с кресла и, схватив его за подлокотник, поволокла к двери. Второе кресло ждала та же участь, сундук, столик для умывания, ведро с дровами, все, что я могла поднять и донести, шло на баррикаду. И только выстроив жуткую конструкцию у двери, я, едва волоча ноги, прошла к кровати и устало опустилась на ее край. Но минуты отдыха были недолгими. «Что за...» Едва слышно выругалась, растерянно взирая на свою окровавленную ладонь, ту, в которой я сжимала рукоять кинжала. Рана была неглубокой, но с нее набежало столько крови, что по ее алым каплям на светлом каменном полу можно было отследить мои метания по комнате. Оставлять такое было нельзя, и я отправился отмывать ярко-красные разводы, прежде замотав руку лоскутом чистой ткани. Тайник у окна я обнаружила случайно. Оттирая невредимой рукой пятно крови на полу, я, пошатнувшись, оперлась о стену той, что с порезом. Через секунду раздался тихий щелчок под ладонью, который я тут же испуганно одернула, и камень в буквальном смысле выпал из стены, открывая мне крохотную темную нишу. «Умно, здесь бы никто тебя не искал», — с усмешкой пробормотала, осторожно вытаскивая из тайника небольшой холщовый мешочек. Веревка, стягивающая его края, поддалась мне не сразу, но спустя минут 5 я все же вытряхнула из него серебристую цепочку с кулоном. Было нетрудно догадаться, что отец Лоран и граф Лавастин говорили о нем. Но вот незадача. В кулоне было 3 каста под камни. 2 из них занимали голубой и желто-огненный кристаллы, а вот центральный оказался пустым, но его форма была мне знакома. «Что если...» — не договорила я, вспомнив о подарке огонька. Дрожащими руками достала из-под платья такой же холщовый мешочек, вытащила из него серый камешек и с легкостью вложила его в пустой каст в кулоне. «Идеально!» Тянуть с примеркой необычного украшения я не стала. В голове все еще громко звучали слова графа Лавастина: «Надень его, и твой дар войдет в полную силу», а в груди разрасталась надежда, что, обретя силу, дар Дегаты, я смогу защитить себя и Эйли. Неторопливо перекидывая через голову длинную серебряную, потемневшую от времени цепочку, я, почувствовав холодный металл на своей коже, тотчас затаила дыхание и прислушалась. Но ничего, совершенно ничего не происходило. «Нет, нет, должно получиться. Делай, что должен, делай!» Обреченно простонала я. От разрывающей меня на части обиды и злости в отчаянии ударила кулаком по стене, с глухими рыданиями сползая на пол, сквозь слезы прошептала. «Ну давай, давай же!» Боль пришла не сразу. Она раскаленной петлей впилась в мое тело, там, где металл касался кожи, и разрасталась, подобно лесному пожару. Ноги и руки сводило судорогой, горло будто сдавила чья-то невидимая рука, а в груди нестерпимо жгло. Прикусив губу до крови, я, стиснув руки в кулак, давилась собственными стонами. Захлебывалась пронизывающей болью, пока мое тело сотрясало от невыносимого жара. Голова, казалось, лопнет от гула и грохота, разрушительной волной обрушившихся на меня. В какой-то момент я не выдержала и попыталась стащить с себя горящую огнем петлю, но кулон и цепочка исчезли, будто их и не было. И только нестерпимый жар в груди напоминал мне, что все это не бред воспаленного от боли сознания. Не знаю, сколько длился этот кошмар. Мысли стали тягучими, сознание погрузилось в благословенную тьму, и я уже не чувствовала этой жуткой боли. Пришла в себя, когда небо окрасили розовые лучи восходящего солнца. Лежа на полу у окна, я, смаргивая слезы, смотрела на серое мрачное небо, на серую тучу, пологом нависшую над замком, на сверкающие вдали молнии, и не шевелилась. Каждое незначительное движение причиняло безумную боль. Даже короткий вдох отзывался жуткой резью в горле, а подрагивание век отдавалось мучительными выстрелами в висках. Только неимоверным усилием воли, стискивая зубы до скрежета, я вернула на место выпавший из стены камень, доползла до кровати и в изнеможении опустилась на подушки, проваливаясь в небытие.